Глава 13. Особняк Суворовых. «Стас, давай поговорим». Егор пытался привлечь внимание вожака. Стас уже сутки не вылезал из документов. «О чем?» Блондин даже не поднял головы. «Об этой ситуации с лисами». Помощник так быстро не собирался сдаваться. «Не о чем тут говорить». Ручка летела над бумагами, местами подчеркивая текст до дыр. Альфа вычеркивал некоторые моменты безжалостно, и в итоге больше половины содержимого оказалось негодным. «Но я же вижу, что ты сам не свой». Егор пытался найти подход, зная, что если Стас и дальше будет копить в себе все, то неминуемо взорвется. «Сам не свой, я с того момента, как мне дорогу перебежала одна рыжая лисица». Наконец вожак поднял голову и посмотрел на своего помощника. «Лживые женщины попадаются у каждого мужчины на пути, Стас», опрометчиво заявил Егор, за что получил убийственный взгляд от Суворова. «Она не лживая», — гортанно по слогам проговорил он. «А вот кто там всем заправляет и зачем, я найду, обязательно найду». Блондин вновь погрузился с головой в документы. «Да откуда ты знаешь?» «Чую, нутром своим чую. Что-то тут не так», — поднял тяжелый взгляд на помощника Альфа. Как только узнал, что единственное и лисица — это одно лицо, сразу все на место встало. «Но проценты! Они просто тебя обманули! Она не твоя пара, друг!» Достучаться и донести свою мысль до Альфы у мужчины никак не получалось. Перед ним словно была непробиваемая стена. Суворов от его слов скривился, как от зубной боли. «Умом я понимаю, но что-то тут не то!» «Они нас обдурить хотели и использовали эту маленькую дурочку. Что тут думать?» Егор не выдержал и повысил голос, о чем тут же пожалел. Суворов в одно мгновение оказался рядом с волком, притянул его к себе за грудки и процедил сквозь зубы. «Вот только еще раз посмей ее так назвать!» От нависшей над ним угрозы Егор съежился. Ему тут же захотелось подставить шею своему Альфе, склониться перед сильнейшим. Осознал, что ляпнул, не подумав, ведь Суворов не мог адекватно реагировать ни на что, касающееся этой девушки. «Понял», — выдавил из себя помощник. Стас выпустил его рубашку, но не прервал зрительный контакт. «Она просто жертва». «Ты бы забыл ее, друг. Она ведь все равно выходит за другого». «Что?» — проревел Альфа. Егор попятился. «Я думал, ты знал». «Почему они не прекратили это представление? Ведь их раскрыли!» Суворов подошел к столу, тяжело оперся на него руками и уставился в стол. Пиджак начал трещать по швам. Какой по счету? Он устал считать. Волк отказывался слушать. Бунтовал. Стас чувствовал, что скоро не сможет справиться с ним. Может, дотянут до последнего, а потом под благовидным предлогом сольют всю церемонию? Предположил помощник, осторожно отходя к двери. В нем, на равных, боролись желания убежать и привести Альфу в чувство разумным разговором. Стас резко повернул к нему голову, на Егора хлестко посмотрел волк. Жестко, непоколебимо, будто для него было все давно решено. Он хотел порвать его. Мужчина отчетливо это понял, а потому позорно бежал прочь, зная, что разъяренный Альфа сметет любого на своем пути. Логово лис. Игнорировать невнимание оказалось достаточно просто. Когда тебя старательно не замечает никто, кроме членов твоей семьи и единственной подруги, это переносится не так тяжело. Хотя я и чувствовала их поддержку, было обидно до слез, что вся эта нелепая ситуация случилась именно со мной. Клан молчаливо ждал приезда Алексея, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Братья иногда загадочно переглядывались, а однажды Вадим обронил странную фразу: «Сестренка, дай нам еще немного времени, и мы разберемся во всем». «Да», — поддержал его Денис, — «у нас еще есть несколько дней до свадьбы». Тогда я кивнула им в ответ, но совершенно не поняла, о чем речь. Чего надо ждать? В чем они разбираются? Когда на следующий день я решила уточнить этот вопрос, Никита отвел меня в сторону и попросил: «Пока не спрашивай. Если наши догадки подтвердятся...» Он мрачно поджал губы. «Но пока рано». «Ты хоть намекнуть можешь?» — попросила я сжалиться над моим любопытством. Брат тепло на меня посмотрел, притянул за плечи к себе и сказал: Я рад, что ты начинаешь возвращаться к жизни. А то ходила амеба-амебой. Я подарила ему возмущенный взгляд, а он насмешливо крякнул в ответ. Вот я о чем. Правильно, Кать, вся твоя воля может тебе понадобиться. Да что произошло? У Вадима пропали документы. Ужас какой! Да, но ты не спросила, какие. И какие? О той самой программе. Пар. Многозначительно посмотрел на меня он, а я от удивления сделала шаг назад. Ты думаешь, нас хотят подставить? Нашу семью? Вот только этого нам для полного счастья не хватало. Давай мы сначала кое-что проверим, а потом уже поговорим. Брат явно осторожничал. Соглашаться на это условие было тяжело, но по твердому взгляду Никиты я поняла, больше ничего не узнаю, и кивнула ему в ответ. «Хорошо. На обед идешь?» «Нет, боимся не успеть». Я с тревогой посмотрела на него, связывая между собой его слова. «Несколько дней в запасе, до моей свадьбы. Какое отношение имеют пропавшие документы к обряду с Алексеем? Если только он...» Догадка поразила меня настолько, что я встала посреди обеденного зала, как вкопанная. Но он не мог быть таким подлым. Или мог? Еда показалась мне безвкусной. С трудом отправляя ложки супа в рот, я раздумывала о вероятной правдивости моего предположения. А ведь Маша несколько раз пыталась завести со мной разговор про жениха, но я в последнее время была аховым собеседником, поэтому она быстро сдавалась. Сегодня настала моя очередь убирать со стола. Складывая тарелки в ровные стопки, чуть не разбила их, когда меня сзади внезапно обняли. «Тш-ш, это я!» Голос Алексея меня ничуть не успокоил, да еще и все взгляды присутствующих сразу приковались к нам. Жених раньше никогда так публично не притягивал меня к себе, и я понимала, что это была чистейшей воды демонстрация своего расположения после скандала с волками. «Я все знаю», — шепнул он мне в другое ухо. И окружающие потихоньку стали отмирать, заинтересованно косясь в нашу сторону. Я поймала одну ободряющую улыбку от женщины. Вторая же довольно склонила голову, приветствуя меня. «Неужели народ стал меня замечать?» Мне хотелось вывернуться из его объятий, оттолкнуть, а лисица хотела как следует цапнуть за руку мужчину, позволяющего себе такие вольности. Я закрыла глаза, чтобы они не выдали мое внутреннее состояние. Пыталась убедить себя, что Алексей это делает для моего же блага, а саму в это время аж трясло мелкой дрожью. «Ну-ну, я с тобой». Он погладил меня по плечу, скользнул рукой вниз, мягко провел по кисти и аккуратно положил руку поверх моей. «Мне надо поставить тарелки». Я вытягивала из себя слова, словно щипцами. Постаралась шагнуть вперед, но лис не позволил. «Поставь их на стол и обними меня», — прошептал он мне на ухо еле слышно. «Потом...» — комок стал в горле, мешая дышать. «Ты же хочешь вернуть все на свои места?» — на грани слышимости произнес Леша. И я сжалась. Меня ставили перед выбором — изгой или семья. И я, выращенная в тепличной обстановке, с трудом представляла себе жизнь отщепенки, никому не нужной, одинокой. Вот если бы Суворов хоть чуть-чуть подумал, разве бы не понял, что чувства и эмоции, которые мы испытали вместе, невозможно было подделать. Этот факт больше всего выбивал меня из колеи. За что мне бороться одной? За любовь? За семью? За себя? Я поставила тарелки на стол, но не повернулась. Просто позволила и дальше себя обнимать. Около лисьего логова несколько дней спустя. «Готовы?» — Суворов строго оглядел своих ребят. Волки стояли, словно солдаты, вытянувшись по струнке, плечом к плечу, и преданно смотрели на своего вожака. Предвкушение кипело в их крови, отчего глаза серых сверкали решительным огнем. Наконец-то они как следует разомнут косточки. «Да», — сказали они в один голос, даже без давления альфы. И их слаженный ответ эхом разнесся по огромному крытому прицепу фуры. Прохожие, как один, шарахнулись от странного грузовика с рекламой мороженого на боку. «Давно я их в таком виде не видел», — Егор рассеянно почесал за ухом, осматривая молодое поколение. «Похоже, они только рады поиграть в войнушку». Армейские ботинки на ногах нетерпеливо шаркали по полу. Черная форма облегала поджарые фигуры волков, а маски оставляли открытыми только глаза. Все в лучших традициях спецназа. В руках зажаты автоматы. На поясах висят дымовые шашки. Готовы. Это не война. Это шах и мат в партии. Стас натянул маску и сверил время с помощником. 1:55. Аналогично. Егор бросил взгляд на запястье, а следом тихо спросил. Тебе это действительно надо? Ты хорошо подумал? Ты сомневаешься в моей разумности? Стас посмотрел сквозь прорези маски на помощника замораживающим взглядом. Я просто хотел удостовериться. Миролюбиво поднял руки вверх Егор, контролируя свой тон. Он уже готов был сам провернуть операцию, лишь бы вернуть хорошее расположение духа Альфи. «Ребята, все по плану!» Стас постучал в закрытые двери фургона. 3, 2, 1. Створки открылись, и один за другим на асфальт стали приземляться оборотни. Пригнувшись, словно при захвате особо опасных террористов, они подобрались к магазину «Сувенир Райс». Тот, по случаю одного особенного дня, был закрыт, о чем говорила скромная табличка, приклеенная к стеклу входной двери. «Первый порог охраны отключен», — сообщили Суворову по передатчику. Через секунду это самое стекло разлетелось вдребезги, усыпав крыльцо сотней осколков. Щелчок, и запор открыт. Рывок, и дверь настежь. Люди на улице оторопело наблюдали, как вереница мужчин в черном разделилась на два отряда. Один из них, стройной шеренгой, вошел через главный вход в магазин. Второй же стал обходить здание, чтобы проникнуть в подвал другими путями. «Как-то легко», – разочарованно сказал один из волков, быстро продвигаясь между стеллажами с товарами. «Погоди, ты еще до их главной двери не дошел», – шикнул на него второй. «Мы в тот раз с нашим программером минуту провозились». «Димка минуту возился? Да что там за система-то?» – тихо подхватил третий. «А ну, заткнулись все!» – рявкнул на них Егор, и волки тут же замолчали. Суворов уже стоял у двери вместе с тем самым Димой. Маска плохо скрывала бороду, выдавая с головой программиста, но сейчас это никого, кроме него самого, не волновало. Каждый наслаждался не только образом, но и всем процессом. «Ментов не вызовут?» – тихо шепнул тот самый говорливый волк. Второй ему не смог не ответить. «Кто же на спецназ ментов вызывает? Наш Альфа-голова, все продумал». «А если они мимо проедут?» «Разговорчики!» – Егор раздал каждому из молодых волков по звонкой оплеухе. «Соблюдаем имидж. Вам повезло, что Альфа слишком занят, чтобы лично надрать вам задницы, но потом его ничто не остановит». После этого процесс пошел в тишине, сопровождаемый лишь шумным дыханием мужчин. «Второй порог защиты пройден», — сказал программных дел мастер Суворова, отходя в сторону. Дверь бесшумно отворилась, и Альфа первым скользнул вниз по ступеням. Звуки музыки доносились из глубины, оповещая всех о начале обряда. Орган, ни больше, ни меньше. Суворов ускорился. «Стас, вот ты не мог сделать это ночью, а не в самый час пик». Егор словно тень устремился следом за вожаком. «Она не спала в своей комнате. Ее переводили на новое место каждый день. Мы могли промахнуться, и второго шанса нам бы не дали». «Тимур сказал?» «Нет, лисьи традиции», — фыркнул Суворов, спускаясь в пустующий зал. «Смотри-ка, все там». «Еще бы, они не пропустят такое зрелище». «Кто мне говорил недавно, что это бутафория?» Стас двигался быстро, бесшумно, четко шел к своей цели. Он изучил план логова, предоставленный тигром, и сейчас без проблем ориентировался в пространстве. «Виноват», – просто признал Егор, следуя за ним. Мужчина в последнее время все чаще соглашался с Альфой, что дело с лисицей было нечисто. Чем больше он рассуждал, рассматривал факты, тем больше убеждался, то, как Суворов ведет себя по отношению к ней, не может быть ничем иным, кроме как инстинктом к паре. Несмотря ни на что, скорее даже вопреки всему. Но мог ли этот инстинкт быть разбужен провокационным результатом программы? Мог ли Суворов так свыкнуться с мыслью о паре, что не принимал больше никаких других вариантов? Егор внимательно посмотрел на друга и понял – вряд ли. Скорее он поверит в то, что у лис внутри клана свои разборки. «Готовность минута», – сообщил Суворов по связи. и волки бесшумно заняли заранее оговоренные позиции, и вскоре зал для обрядов был окружен. Если они ничего не поменяли в последний момент, то этот выход должен быть ближайшим к объекту. Егор был наготове. Тимур шкурой поклялся. Стас сжал приклад автомата. И я ее с удовольствием спущу, если это не так. Помощник вскрыл замок двери в одно движение, и Суворов первым проник в помещение. Полутьма играла им на руку. Главное – не наделать много шума. Хоть свой запах волки и блокировали заранее, любая мелкая осечка, и план может провалиться. Здесь было много лис, но на стороне серых была внезапность, ведь никто не ожидал их появления на церемонии. Музыка отражалась от стен, заполняя каждый квадратный метр зала. Суворов скривился, оглушенный на мгновение, мысленно оградился от навязчивой органной мелодии и пошел вдоль стены. К нему спиной стояли лисы, все как один затаившие дыхание. Обряд подходил к своей кульминации, и никто не обратил на него или его ребят внимания. Каменный постамент, застеленный шкурой, на котором сидела невеста, находился как раз недалеко от Стаса. Тот все рассчитал правильно. На девушке был лисий традиционный свадебный наряд, воздушный, голубой, закрывающий не только тело, но и лицо. Через ткань было практически невозможно различить выражение лица, прочитать эмоции, но кисти рук, открытые взору, подрагивали. С другого конца зала к ней шел жених. Стас поборол желание наброситься на него прямо сейчас, силой усмирив желание волка растерзать соперника в клочья. Практически слился со стеной и спрятался за портьерой за спиной девушки. Замер, следя за позициями ребят, убедился, что все на местах, и подал знак. В другом конце зала раздался небольшой взрыв. Суворов молниеносно оказался около дезориентированной девушки, закинул ее на плечо и разбросал вокруг дымовые шашки. «Не дыши!» — крикнул он девушке, отступая назад. «Прикрываю!» Егор бежал рядом, сопровождая путь Альфы. В дыму были видны только очертания, а очереди, летящие из автоматов, укладывали лис в многочасовой сон. Транквилизатор на оборотне действовал безотказно. Рыжие даже пикнуть не успевали. Суворов выбежал из зала, поправил свою драгоценную ношу и улыбнулся. Его волк почему-то ворчал, но он не обратил на него внимания, устремляясь к выходу. Девушка вела себя подозрительно спокойно, но Стас только радовался этому. Если бы она сейчас подняла крик и начала вырываться, пришлось бы туго. «Ты же понимаешь, что это я, твоя пара?» В припрыжку, поднимаясь по лестнице вверх, Стас игриво шлепнул невесту по попе. Она сдавленно ойкнула в ответ, напряглась всем телом, но смолчала. Маска скрывала ослепительную улыбку Альфы. Он как на крыльях залетел в фургон, а следом за ним и все ребята. Двери захлопнулись. Егор проверил затворы, и машина тронулась с места. Волки слегка качнулись на ногах от резкого старта. «Молчит», — опасливо покосился в сторону девушки Егор. «Отходит, наверное», — предположил довольный Стас, поглядывая на желанный трофей. «Тогда я буду подальше, когда она, наконец, отойдет». Мужчина в шутку сделал шаг назад, прижимаясь к стене фургона. «По моим подсчетам, через минуту можно разделяться». «Свести», — отозвался Альфа, погладив ногу девушки через ткань. Странное чувство неудовлетворения вдруг всколыхнулось в нем, и он не мог понять, в чем дело. Она рядом, так что не так? Волки сбросили маски и сейчас спешно переодевались в гражданку. Автоматы прятали в специальные ниши в полу прицепа, и лишь один Суворов из-за своей ноши смог снять только маску и передать оружие. Остановка была плавной. Егор выскочил первым, следом спрыгнул Стас, и они быстро пошли к поджидающему их на углу джипу. Альфа аккуратно спустил свою ношу на землю, уместил ее на сиденье, словно куклу, а сам осторожно присел напротив. Девушка сидела ни жива, ни мертва, не издавала ни звука, старалась даже не шевелиться. Дышала ли она? Стас боялся, что позабыла. С непривычным трепетом он взялся за угол ткани, закрывавшей лицо, и поднял вверх. Глазами испуганной Лани на него смотрела подруга Кати.